никому не слышно. Это время прихода луны с той стороны. Дым плывет туманом по реке, и творится что-то там на чердаке. Снег пойдет под утро, а сперва никому не слышно. Это голос высокой травы с той стороны. Это что-то, это стук под крышей. Это то, что никому не слышно. Это время прихода луны с той стороны. Никому не слышно. Это время прихода луны.